горной вершине, ночую в покинутом храме. К мерцающим звездам могу прикоснуться рукой. Боюсь разговаривать громко земными словами. Я жителей неба не смею тревожить покой. Боюсь разговаривать громко земными словами. Я жителей неба не смею тревожить покой.